Фиалка – символ скромности. Внешне она напоминает принцессу из детской сказки в пышном бальном платье с высокой прической, украшенной цветами. Белая фиалка символизирует чистоту и покой. Синяя – любовь, голубая – творчество, красная – оптимизм, фиолетовая – духовность. Фиалка узамбарская иначе называется симполией. Это одно из самых распространенных в городских домах растений, которое наделено мягкой, успокаивающей энергетикой. Она создает в доме ощущение уюта и атмосферу праздника. Там, где цветут фиалки, как правило, живут дружные семьи. Воздействие на людей. Основное воздействие фиалка производит на людей со сниженным тонусом, пониженной активностью, склонностью к пессимизму и меланхолии. Фиалка возрождает в людях стремление к активной деятельности, делает людей более общительными, жизнелюбивыми и спокойными. Фиалка прекрасно влияет на атмосферу дома, из которой изгоняет отрицательные энергии, гармонизирует энергетику дома. Это растение уюта и гостеприимства. В доме, где растут узамбарские фиалки, царят радость и гармония, а домочадцы не склонны предаваться мрачным мыслям и пессимистичным фантазиям. Фиалка особенно рекомендуется для тех, кто чувствует себя потерянным и одиноким, а также для всех, кто на рабочем месте ощущает себя не в своей тарелке. Если мы посмотрим на листья фиалки, то увидим, что они имеют сердцеобразную форму. Это и делает фиалку талисманом влюбленных. Симполии настраивают любящих людей на взаимное понимание и доверие. Помогают избежать споров, конфликтов и разногласий, возникающих от недопонимания. Восточное учение организации пространства или фэншуй говорит о том, что фиалки еще и талисманы денежной удачи, которые привлекают к человеку материальный достаток. Кроме того, фиалки поддерживают силы человека, помогая не растрачивать их впустую. Фиалки бывают разные. Немалое значение на качество энергетики симполии оказывает окраска ее цветков. Так, фиалки с белыми цветами способствуют очищению энергетики дома от разрушающих отрицательных эмоций. Эти фиалки помогут снять напряжение, справиться со стрессом и повышенной утомляемостью. Фиалки с белыми цветками рекомендуются для домов, чьи обитатели склонны очень тяжело переживать неудачи в межличностных отношениях, в любви и дружбе. Если на вашей кухне завелись муравьи, поставьте на подоконник белые фиалки. Их энергетика способна изгонять мелких бытовых насекомых. Белые фиалки – идеальные цветы для детских комнат. Очень распространены фиалки с фиолетовыми цветками. Фиолетовый цвет несет в себе символику духовности, отрешения от мира и суетных бытовых проблем. Обязательно принимайте этого внимание, когда приобретаете фиолетовые фиалки, но одновременно строите активные карьерные планы. Фиолетовые фиалки несут совершенно иную функцию. На атмосферу дома фиалки влияют самым положительным образом, очищая энергетику пространства и создавая гармоничный, спокойный фон. Фиалка с фиолетовыми цветками поможет вам развить интуицию, разгадать вещий сон, предвидеть события будущего. Ее хорошо держать в доме тем людям, которые занимаются медитацией, духовными или магическими практиками. Фиолетовые фиалки не рекомендуется держать в детских комнатах и в непосредственной близости от рабочего места. Голубые цветки наделяют фиалку свойствами оберега и покровителя, который сохраняет и поддерживает творческих людей в их начинаниях, направляя на творческую деятельность, вдохновляя и гармонизируя. Такие фиалки особенно рекомендуются людям, которые стремятся наиболее полно раскрыть свои таланты. Вместе с тем, эти фиалки не дадут владельцу предаваться лени, скуке и безделью. Голубые фиалки подходят для творческих студий, для рабочих мест, а также для комнат школьников и студентов. Встречаются в наших домах также фиалки с красными или розовыми цветками. Эти фиалки – верные спутники тех, кто следит за фигурой и готов красоты ради сидеть на диете, но боится сорваться. Фиалки помогут выдержать пост, диету, отказаться от чрезмерного обилия и привередливости в еде. Стоит также сказать о том, что розовые и красные фиалки снимают чувство недовольства, избавляют от необоснованных претензий и помогают видеть в жизни не только черные, но и белые стороны. Наконец, такие фиалки помогут систематизировать время и успокоить мысли людям, которые целиком и полностью поглощены работой и финансовыми проблемами. Красные и розовые узамбарские фиалки благоприятно влияют на здоровье, прежде всего на состояние горла и щитовидной железы. Лучше всего, если в вашем доме будет стоять несколько фиалок рядом друг с другом. Эти цветы гораздо лучше чувствуют себя в компании сородичей. Содержание и уход. Их называют цветами благополучия. Говорят, что они помогают найти спутника жизни. А еще узамбарские фиалки – одни из самых нежных и красивых растений, которые цветут почти круглый год. Не верите? Попробуйте сами. Задумав разводить фиалки в домашних условиях, при покупке вы должны придирчиво осмотреть растения. Обращайте внимание на окраску листьев. Она не должна быть пятнистой. Выбирая место, где будут жить ваши приобретения, исходите из того, что на фиалки не должен падать прямой солнечный свет. Это достаточно тенелюбивое растение. Так как чаще всего фиалки выращивают на подоконниках, то лучшими, по возможности, конечно, для них были бы северные окна. Для защиты от полуденного солнца используйте шторки, которые прикроют растения. В зимнее время фиалки лучше переместить на южное окно и точно так же защищать от прямых солнечных лучей. Фиалки не требуют особенного ухода. Все, что для них нужно – полив отстоявшейся водой. Есть нюанс. Растения лучше поливать в поддон или по краю горшка, при этом стараться, чтобы вода не попадала на цветочную розетку. В противном случае она может загнить. Фиалки поливают по мере подсыхания почвы, зимой 2 раза в неделю. Запомните, что фиалки нельзя опрыскивать, но при этом влажность им нужна. Поэтому горшок с растением должен всегда находиться на поддоне с мокрой галькой, можно с торфом. Кстати, синполия – один из немногих растений, которые не требуют подкормки. Если вы хотите удобрить растение, используйте раствор в 2 раза слабее, чем для других цветов. Секрет пышного цветения узамбарских фиалок – в правильном составе почвы. Основа – универсальный грунт для комнатных растений с добавлением вермикулита и перлита. Они разрыхляют почву, делают ее воздухопроницаемой и влагоемкой. Также в горшочек можно добавить гидрогель. Он заберет излишки влаги при обильном поливе и предотвратит загнивание корней. А при пересушивании растения отдаст влагу. Некоторые добавляют в горшок мох сфагнум. Он отлично обеззараживает почву. Землю рекомендуют менять примерно раз в год. Если цветы растут на подоконнике с северной стороны, пересаживать их желательно в феврале-марте, когда они замедляют рост, если с южной – в августе-сентябре. Многие жалуются, что фиалки перестают цвести. Оказывается, весь секрет в правильном подборе горшка. Он должен быть тесным. Его диаметр может быть в 3 раза меньше диаметра самого растения и не более 9 сантиметров. В противном случае фиалки будут развивать дочерние розетки, а цвести будут плохо. Фиалки, как и другие растения, боятся сквозняков. Для них идеально подходит утепленная лоджия с температурой 15-17 градусов. Но они неплохо растут и при комнатной температуре 20-25 градусов. Иными словами, если комфортно хозяину, будет комфортно и растениям. Фиалкам, которые растут на подоконнике, вполне хватает солнечного света даже зимой. Если горшки стоят на стеллажах или в комнате без окон, им требуется дополнительное освещение. Для нормального роста по 6-8 часов в сутки, для цветения 10-12 часов. Хотите, чтобы симполии бушевали зимой, ставьте их на южное окно. Если желаете, чтобы они бушевали летом, наоборот, на северное. И еще один совет. Вовремя удаляйте отмирающие листья и цветки.